Мы сможем скоро перейти к делу. Мистер Пейдж любезно согласился быть свидетелем, который нам так необходим. — Ах, бросьте вы! — с усилием выговорил Пейдж. — Мы, знаете ли, не в осажденной цитадели. Вы один из самых богатых, уважаемых землевладельцев в Кенте. Услышать то, что мне только что сообщил Барроуз, он посмотрел на Фаннелли, словно не в силах был подобрать слово, все равно что услышать, что трава красная, а вода отчет вверх. В глазах большинства людей это просто фарс. Неужели вам необходимо занимать оборонительные позиции? Фаннелли медленно заговорил. — Да, действительно, — кивнул он. — Полагаю, я дурак. — Ты дурак, — согласилась Молли. — Спасибо, Брайан. — Старина Марии, — отрешенно произнес Фаннелли. — Вы видели его, Барроуз? — Только мельком, сэр Джон. Неофициально он нейтрален. Его позиция заключается в том, что он должен провести испытания, пока он ничего не говорит. Он очень изменился. Барроуз оживился. — Не очень. Он стал старше, менее подвижным и более угрюмым. И борода у него посидела. Раньше, — вздохнул Фаннелли. — Господи, но... — что-то мелькнуло у него в голове. — Я только вот о чем хочу вас спросить. — У вас нет причин подозревать, что Марри подкуплен? — Погодите, я знаю, что это отвратительно. Старина Марри был всегда кристально честен. Но мы не виделись с ним 25 лет. Это долгий срок. Я и изменился, тут не может быть нечестной игры. Как вы думаете? — Можете быть уверены, что нет, — мрачно произнес Барроуз. — По-моему, мы уже все обсудили. — Конечно, это было первым, что пришло мне в голову. Но, обдумав шаги, которые мы предприняли, вы сами убедились в честных намерениях мистера Марри. Разве нет? Читатели газет, может быть, помнят, что в ожесточенном споре, последовавшем за трагедией в деле Фаннелли, любители часто поднимали этот вопрос. В свое время сам, потратив время на многочисленные бесплодные теории в попытке разрешить тайну, я чувствую, что лучше все прояснить здесь. Честность и добрые намерения Кеннета Марри можно считать установленным фактом. Доказательство, которым он обладал в деле установления личности настоящего наследника, было подлинным. И необходимо вспомнить, что им позже воспользовались, чтобы восстановить правду. Примечание автора. Да, полагаю, вы правы. Тогда позвольте спросить, почему вы сейчас задаете этот вопрос? Вы меня очень обяжете. — отрезал Фаннелли, чрезвычайно похоже имитируя манеру Барроуза. — Ежели не будете смотреть на меня, как на обманщика и плута. — Вы все смотрите на меня именно так. Не отрицайте. — Именно так вы и смотрите на меня. — Мир и покой! Я все время искал мира, и где он? Но я скажу вам, почему я спрашиваю о Марри. Если вы не считаете, что с Марри что-то нечисто, зачем вы приставили к нему частного сыщика? В глазах Барроуза, скрытых большими очками, появилось искреннее удивление. — Простите, сэр Джон, я не приставлял частного сыщика ни к мистеру Марри, ни к кому-либо другому. Фаннелли взял себя в руки. — Тогда кто же второй малый из быка и мясника? Вы знаете, довольно молодой, с грубым лицом и хитрыми замечаниями и вопросами. В деревне все убеждены, что он частный сыщик. Он говорит, что интересуется фольклором и пишет книги. Ну как же фольклор? Он же присосался к Марри, как пиявка. Оба глядели друг на друга. — Да, — задумчиво заметил Барроуз, — я слышал о фольклористе и его интересе к людям. Его, наверное, прислал Уэлкин. Уэлкин? Адвокат истца. Или что, весьма вероятно, он не имеет к нашему делу никакого отношения. Сомневаюсь, — произнес Фаннелли, и глаза его, казалось, налились кровью, а лицо потемнело. Но этот частный сыщик, насколько я осведомлен, —